Глава третья. Когда основатели Уокер, Пирсон, Фостер и Добс, главного конкурента Хак, вышли на пенсию и назначили Майкла Хейга управляющим делами, Джеймс и Элис Фишер анонимно выкупили компанию. Они действовали от имени своей корпорации Fisher Springs, что позволило им сохранить инкогнито. Название компании состояло из четырех фамилий основателей, и в шерстяной промышленности ее прозвали «Четыре всадника». Давным-давно в ответ на вопрос «Кто эти четверо?» кто-то пошутил, что Уокер, Пирсон, Фостер и Добс — четыре всадника апокалипсиса — голод, чума, война и смерть. С тех пор к компании приклеилось это прозвище. Трудами Майкла Хейга и его талантливого счетовода Саймона Джонса четыре всадника стали крупнейшим текстильным конгломератом в Брэдфорде. Майкл получил письмо из штаб-квартиры Уокер, Пирсон, Фостер и Добс. Поразмыслив над содержанием, он подошел к двери смежного кабинета, открыл ее и заглянул. Саймон Джонс подсчитывал длинные колонки цифр в толстом гроссбухе. Услышав, как отворилась дверь, он поднял голову. «Мы все еще в плюсе», — сказал Саймон. «Прибыль невелика, но мы, по крайней мере, не теряем деньги, как большинство наших конкурентов». «Хорошо», — ответил Хейк, — «ведь деньги нам понадобятся. Пойдем в мой кабинет. Хочу, чтобы ты прочитал письмо». В письме из Австралии содержались точные и недвусмысленные инструкции от управляющего директора Fisher Springs. Майкл и Саймон внимательно изучили все детали. Саймон заговорил первым. «Учитывая все, что нам известно о финансовом положении Хак, немного странно, что нас просят сделать такое предложение». «Согласен», — ответил Майкл. «Названная сумма близка к стоимости Хак до того, как Баркер наложил на компанию свои грязные лапы. Думаю, стоит телеграфировать в Австралию и сообщить о нынешнем положении дел в компании». Они вместе составили текст телеграммы и подробно объяснили, что Хейк, Акрайт и Каугил терпят убытки, а также добавили, что химический завод Outlane по сути стал компанией-пустышкой, а шерстеобрабатывающий и шерстеочистной заводы пали жертвами крупного мошенничества. Поэтому озвученные условия чересчур щедры. Ответ последовал незамедлительно и состоял всего из двух слов: «Следуйте инструкциям». Более короткого сообщения из штаб-квартиры Майкл еще не получал. «И как ты планируешь сообщить об этом Сонни?» — спросил Саймон. «Позвоню ему, не вдаваясь в детали. Предложу встретиться в Скарборо с семьями, возьму детей и Конни. Ты тоже приезжай. Бери с собой Наоми и ребят». Майкл придумал столь убедительный предлог, что семейная встреча должна была превратиться в настоящий праздник. Организацию взяли на себя Ханна и Рэйчел. Они проконсультировались с кухаркой Джойс Холгейт насчет угощения. После войны отношения хозяев и слуг стали менее формальными. Джойс теперь считали частью семьи. Дружбе хозяев и кухарки всячески способствовали маленький Марк Каугил и дочка Джойс Дженнифер. Дети были неразлучны. Подружившись сразу после приезда Дженнифер на мыс Полумесяц, они так и остались лучшими друзьями. Муж Джойс погиб на фронте в последние месяцы войны, и росшие без отцов малыши сблизились. Возвращение Сонни ничего не изменило, скорее наоборот. Вскоре после возвращения Сонни сказал Рэйчел: «Я словно обрел сына и дочь». Помимо семерых взрослых, на празднике должны были присутствовать кузины и кузены Марка, Маргарита, Эдвард и Джордж, и дети Саймона и Наоми, Джошуа и Дейзи. Такого большого сборища мыс Полумесяц не видел с довоенных времен. В большом доме для всех гостей хватало места, и Ханна с Рэйчел предложили всем остаться на выходные. Близилась суббота, и даже слугам передалось волнение по поводу предстоящего праздника. Специально для такого случая через местное агентство по найму позвали двух дополнительных помощников. Лишь Джордж Дворецкий держался подальше от сплетен и болтовни. Когда Каугиллы только переехали в дом на мысе полумесяц вскоре после его постройки, гости приезжали в экипажах, и единственными звуками, оглашавшими окрестности, был стук лошадиных копыт и грохот колес по булыжной мостовой. Теперь же на смену повозкам, запряженным лошадьми, пришла пара дребезжащих такси, что с пыхтением и астматическими хрипами везли пассажиров от станции по Фалсгрейв-Роуд, сворачивали на мыс и высаживали гостей у дома номер один. Стоял ясный солнечный весенний день. После легкого обеда Конни и Наоми взяли своих детей, Марка и Дженнифер, и отправились на прогулку через весь город на пляж на южном берегу. Ханна ушла в комнату отдыхать, остальные же в их отсутствие удалились в кабинет. «Что ж, Майкл», — начал Сонни, — «по телефону ты говорил загадками, но сказал, что есть важные новости. Давай же их выслушаем». «Хорошо», — Майкл достал из кармана пиджака документы. «Мне, управляющему директору Уокер, Пирсон, Фостер и Добс, пришло указание из штаб-квартиры. Я должен предложить выкупить акции всех компаний группы ХАК». Он обвел взглядом собравшихся. Саймон не удивился, а вот на лицах Сонни и Рэйчел отобразилось изумление, граничившее с потрясением. В предложении озвучена сумма 3 фунта за акцию, сказал Майкл. Мне кажется, это очень щедрая сумма. Но покупатель выдвигает условия. Без согласия по всем пунктам предложение будет отозвано. К Сонни вернулся дар речи. Какие условия? Во-первых, предложение должны принять все акционеры. Нас только трое. Ты, твой брат Джеймс и я. С этим проблем возникнуть не должно. Если я правильно тебя понял, Джеймс дал понять, что поддержит твое решение. Поэтому тут можно смело сказать, что первое условие мы выполним. Сонни согласно кивнул. А другие? Второе условие. Группу компаний после покупки ждет реструктуризация с добавлением новых предприятий. Этим займется Саймон. В итоге должна получиться группа компаний, состоящая из 3 отдельных частей. Первая, Майкл сверился со 2-й страницей заметок, обработка сырья, очистка шерсти, изготовление смесей, вычесывание и прядение будут осуществляться на одном предприятии. Вторая часть – торговая фирма. Туда войдут брокеры, продавцы, импорт и экспорт. Тут есть особое указание, что акцент необходимо сделать на расширение экспортного рынка. Торговое подразделение будет иметь доступ ко всем товарам группы компаний, что обеспечит широкий ассортимент. Наконец, третьей частью группы компаний станет производственное подразделение. Туда войдут производство шерсти и сукна, трикотажа, красильное производство, обработка и химическое производство. Видимо, стратегия штаб-квартиры заключается в том, чтобы группа компаний стала самодостаточной и избавилась от лишних и не приносящих дохода предприятий. Но основную ставку делают на расширение. Хейк сделал паузу и сверился с последним листом. И последнее условие. После реструктуризации каждое из 3 подразделений будет отчитываться перед штаб-квартирой здесь, в Великобритании. В офисе будут работать 3 директора плюс независимый директор в Австралии. Местные директора уже назначены. Я буду председателем совета директоров и управляющим директором, стану заниматься общими административными вопросами. Саймон назначен финансовым директором и главным бухгалтером всех предприятий группы. Он также будет отвечать за приобретение новых компаний, из чего можно сделать вывод, что холдинг планирует расширять, не ограничивая его деятельность текстильной промышленностью. Хейк снова сделал паузу и перешел к самому главному. Наконец, группе компаний понадобится торговый и маркетинговый директор. В штаб-квартире на эту должность выбрали Марка Альберта Каугела. Они хотят, чтобы ты занял это место, Сонни. Без тебя сделки не будет. Предложение об удачной продаже Хейк Акрайт и Каугел стало облегчением для семьи Каугел. Сообщение Майкла Хейга вызвало эйфорию, не утихшую и после того, как закончились выходные. Семье удалось избежать позора и больших финансовых затрат, связанных с ликвидацией последствий преступлений Кларенса Баркера. А у Сонни появилась работа. Когда восторги улеглись, Ханна, знавшая о семейных делах больше остальных, задумалась о том, как вовремя подоспело это предложение. Уже не в первый раз одному из Каугелов неожиданно везло в тот самый момент, когда он сильнее всего в этом нуждался. И каждый раз решение проблемы находилось вскоре после того, как Джеймс узнавал о кризисе. Не Джеймс ли дергал за ниточки где-то там, на другом краю света? Ханна расспросила Саймона Джонса, сидевшего рядом с ней за ужином. «Расскажи о вашей штаб-квартире, Саймон. Кто владелец корпорации и какие еще предприятия ему принадлежат?» Саймону не составило труда ответить на вопрос. «Честно говоря, тетя Ханна, проще перечислить, какие предприятия ему не принадлежат. Fisher Springs — одна из крупнейших австралийских корпораций, хотя владельцы не любят бравировать этим фактом. Им принадлежат банки и газеты, консервные заводы, строительные и транспортные компании, горнодобывающие предприятия, и бог знает, что еще. У них огромные овцеводческие фермы, но, кажется, шерсть уже не является их основным родом деятельности. Слышал, что овец они разводят больше на мясо, чем на шерсть». «Любопытно», — заметила Ханна. «А кому принадлежит корпорация? Это акционерное общество?» «Нет, концерн частный, но кто его владельцы, даже не представляю. Майкл тоже не догадывается. Вероятно, кто-то по фамилии Фишер или Спрингс. Судя по всему, владельцы охраняют свою частную жизнь. Даже управляющие директора в Австралии знают о них не больше, чем я вам рассказал». Ханна впервые услышала название концерна, и в ее памяти что-то всколыхнулось. В ту ночь ей снились яркие сны про сына Джеймса и его жену Элис. Проснувшись следующим утром, Ханна почувствовала себя отдохнувшей и полной сил. За завтраком молодые планировали, чем заняться в воскресенье. Она их слушала, но у нее уже были свои планы. По воскресеньям Каугелы ходили в церковь на утреннюю службу. Сегодня, пообедав дома, Майкл и Конни собирались вернуться в Западный Райдинг дневным поездом, а Сонни и Рэйчел решили сводить Саймона, Наоми и детей на экскурсию в живописный старый рыбацкий порт Уитби, прежде чем те вернутся в Брэдфорд. Наоми любила путешествовать и при каждом удобном случае посещала новые уголки своей второй родины. В начале войны она бежала из Вены в Англию, пытаясь отыскать любовника-англичанина, но поиски закончились ничем. Наоми поселилась в Брэдфорде и там познакомилась с Саймоном. Теперь же ей казалось, что Каугелы слишком с ней возятся. «Перестань, Наоми, дорогая», — отвечала Рэйчел. «Сонни просто не терпится похвастаться новой игрушкой». Недавно Сонни купил автомобиль. Огромный сверкающий Бентли, которой легко помещались четверо взрослых и трое детей. Впервые увидев эту махину, Рэйчел воскликнула: «Зачем ты купил такую огромную машину? Она слишком велика для нас». Сонни лишь усмехнулся. «Машина пригодится для большой семьи». «Но у нас только один ребенок», — Сонни хитро улыбнулся и ответил. «Пока один. Но раз ты об этом заговорила, думаю, надо немедленно исправить это недоразумение. Нельзя зря тратить время, раз в Бентли ездить некому».